75. О каких гормональных отклонениях могут свидетельствовать синяки на теле? Вообще-то любой человек, ударившись рукой или ногой, например, об угол стола, рискует получить на месте ушиба синяк, называемый на профессиональном языке сложным для произношения словом «экхимоз». Причина возникновения синяка – лопнувшие вместе соударения со столом кровеносные капилляры, и никакие нарушения эндокринной системы тут ни при чем. Однако синяки очень легко возникают при болезни Кушинга, когда надпочечники вырабатывают слишком много гормона кортизола. Ломкими становятся капилляры и при гипотиреозе, то есть при снижении выработки гормонов щитовидной железой.